Мои родители танцевали вдвоем, голова матери лежала на груди отца, глаза у обоих были закрыты. Они выглядели совершенно счастливыми. Если вам удастся найти кого-то, с кем вы можете обняться и закрыть глаза на весь мир, вам повезло, даже если это продлится всего минуту. Мои родители, покачивающиеся под музыку, именно так я и представляю себе любовь до сих пор. После этого с моей матерью танцевал Бен. Его движения были уверены и полны достоинства. Я поразился, как красиво они смотрятся вместе. Бен, старый седой толстяк с морщинистым лицом и полусожженными бровями, и моя мать, стройная и прекрасная, совсем белокожая в свете костра, они подходили друг к другу, как две противоположности. И мне было больно думать, что я уже никогда не увижу их снова вместе. К этому времени небо на востоке стало светлеть. Все собрались, чтобы окончательно попрощаться с Беном. Я не могу вспомнить, что сказал ему, прежде чем мы уехали. Тогда это казалось совсем неуместным, но я знал, что он все понял. Бен заставил меня пообещать не попадать больше ни в какие переделки при работе с фокусами, которыми он меня научил. Он наклонился и обнял меня, а потом взъерошил мне волосы. Я даже не протестовал. В качестве маленькой мести я попытался расчесать его брови, всегда хотелось попробовать. Изумление Бена было великолепно. Он снова заключил меня в объятия и, наконец, ушел. Родители пообещали снова привезти труппу в городок, когда мы окажемся поблизости. Все в труппе ответили, что везти их не надо, сами дорогу найдут. Но даже я в моем юном возрасте понимал, пройдет очень-очень много времени, прежде чем я снова увижу Бена. Многие годы. Я не помню, как мы уезжали тем утром, но помню, что пытался заснуть и чувствовал себя совершенно одиноким, если не считать глухой, горько-сладкой боли. Проснувшись уже днем, я обнаружил рядом сверток, замотанный в мешковину и перевязанный бечевкой. Сверху на нем был прикреплен яркий клочок бумаги с моим именем. Он развивался на ветру, как маленький флаг. Развернув его, я увидел обложку книги. Это оказалась «Риторика и логика», книга, по которой Бен учил меня спорить. Из всей его маленькой библиотеки, состоявшей из десятка книг, одну эту я прочел от корки до корки и возненавидел всем сердцем. Я раскрыл ее и прочел надпись на внутренней стороне обложки «Quote. Защищайся в университете так, чтобы я гордился тобой. Помни песню твоего отца. Избегай глупостей. Твой друг Абенти». Мы с Беном никогда не обсуждали мое поступление в университет. Конечно, я грезил когда-нибудь туда попасть, но мечтами своими не делился даже с родителями. Поступление в университет означало бы расставание с отцом и матерью, а также с труппой, всем и всеми, кто у меня был. Честно говоря, даже одна мысль об этом приводила меня в ужас. Как это может быть? Жить на одном месте не один вечер, и даже не оборот, а месяцы, годы. Больше никаких представлений. Никаких кувырков с трипом и роли своевольного дворянского сынка в трех пенни за желание. Никаких фургонов. Не с кем даже спеть. Я никогда не говорил об этом вслух, но Бен угадал. Я снова прочитал его инструкцию, немного поплакал и пообещал ему сделать все, что смогу. Глава 16. Надежда. В последующие месяцы родители делали все возможное, чтобы залатать дыру, оставшуюся после ухода Бена. Другие члены труппы тоже старались чем-нибудь занять меня и спасти от хандры. Понимаете, в труппе возраст почти не имеет значения. Если ты достаточно силен, чтобы седлать лошадей, ты седлаешь лошадей. Если твои руки достаточно ловки, ты жонглируешь. Если ты гладко выбрит и влезаешь в платье, будешь играть леди Рейтель в «Свинопасе и Соловушке». Все очень просто. Трип учил меня подтрунивать и кувыркаться. Шанди гоняла по придворным танцам полдесятка стран. Терен измерил меня эфесом своего меча и счел достаточно высоким, чтобы осваивать основу фехтования. Не для настоящей драки, подчеркнул он, а только чтобы я мог прилично изобразить ее на сцене. Дороги в то время года были хороши, так что мы прекрасно проводили время, двигаясь на север по землям Содружества и делая по 20-30 километров в день в поисках новых городов для выступлений. С уходом Бена я все чаще ехал с отцом, и он начал серьезно готовить меня для сцены. Конечно, я уже много знал, но все это лежало в моей голове беспорядочной грудой обрывков. Теперь отец методично показывал мне истинную механику актерского ремесла. Как легкое смещение акцента или смена позы заставляет человека выглядеть неуклюжим, коварным или глупым. И, наконец, мать начала учить меня поведению в приличном обществе. Я получил некоторые представления об этом во время наших нечастых посещений барона Грейфеллоу и считал себя достаточно воспитанным, и без заучивания форм вежливого обращения, застольных манер и сложных, запутанных титулов знати, так я и сказал матери. «Какая разница, превосходит по рангу мадыганский виконт Винтийского Спаратана или нет?» — возмущался я. «И кому важно, что один из них ваша светлость, а другой мой лорд?» «Им важно», — твердо ответила мать. «А если ты будешь выступать для них, тебе придется научиться вести себя с достоинством и не лезть локтями в суп. Отец никогда не беспокоится, какой вилкой есть и кто кому выше рангом», — проворчал я. Мать нахмурилась, сощурив глаза. «Кто кого выше?» — неохотно поправился я. «Твой отец знает больше, чем показывает», — сказала мать. «Но не знает, что во многих случаях он выезжает только благодаря своему могучему обаянию, пока ему удается выкручиваться». Она взяла меня за подбородок и повернула лицом к себе. Ее глаза, зеленые с золотым ободком вокруг зрачка, заглянули в мои. «Ты предпочитаешь просто выкручиваться? Или хочешь, чтобы я тобой гордилась?» На это мог быть только один ответ. И как только я сосредоточился на этикете, он стал для меня просто еще одним видом актерства, очередной пьесой. Мать складывала стишки, чтобы помочь мне запомнить самые бессмысленные формальности. Вместе мы сочинили непристойную песенку под названием «Понтифику место под королевой». Мы смеялись над этой песенкой целый месяц, и мать строго-настрого запретила мне петь ее отцу. Он бы мог сыграть ее не тем людям и навлечь на нас серьезные неприятности. «Дерево!» — послышался далекий крик от начала каравана. «Трехвестный дуб!» — отец остановился посреди монолога, который читал мне, и вздохнул. «Похоже, сегодня мы приехали», — сердито проворчал он, взглянув на небо. «Мы останавливаемся?» — спросила мать из фургона. «Еще одно дерево поперек дороги», — объяснил я. «Проклятие!» — буркнул отец, направляя фургон к просвету на обочине. «Королевская это дорога или нет? Можно подумать, мы единственные, кто по ней ездит. Когда случилась буря? 2 оборота назад?» «Нет», — ответил я, — 16 дней. «А деревья все еще перегораживают дорогу. У меня есть мысль послать консульству счет за каждое дерево, которое нам пришлось распилить и оттащить с дороги. Задержка еще на 3 часа». Фургон остановился, и отец спрыгнул с козел. «Думаю, это даже неплохо», — сказала мать, выходя из фургона. «Позволяет надеяться на что-нибудь горяченькое». Она бросила на отца многозначительный взгляд. «Поесть. Надоело обходиться тем, что остается к вечеру. Тело просит большего». Настроение отца моментально улучшилось. «Что да, то да», — согласился он. «Дорогой, — позвала меня мать, — поищешь дикого шалфея?» «Не знаю, растет ли он здесь», — отозвался я с тщательно выверенным сомнением. «Но поискать-то не вредно», — резонно заметила она, искоса взглянув на отца. «Если найдешь много, неси целую охапку, мы его засушим про запас». Обычно не имело значения, находил я то, о чем меня просили, или нет. Я частенько бродил в стороне от трупа по вечерам. Как правило, мне давали какое-нибудь поручение на то время, пока родители готовят ужин. Всего лишь предлог, чтобы не мешать друг другу. Не так уж легко найти уединение на дороге, и родители нуждались в нем не меньше, чем я. Когда я целый час собирал охапку хвороста, их это не слишком заботило, а если они еще даже не приступали к ужину, когда я возвращался, ну так и это было справедливо, правда? Надеюсь, они хорошо провели те последние часы. Надеюсь, они не теряли времени на бессмысленные дела разжигания огня и нарезания овощей для ужина. Надеюсь, они пели вдвоем, как обычно. Надеюсь, они ушли в фургон и занялись друг другом, а после этого лежали, обнявшись, и болтали о пустяках. Надеюсь, они были вместе в любви до самого конца. Слабая надежда и довольно пустая, они все равно мертвы. И все же я надеюсь. Пропустим время, которое я провел в одиночестве в лесу тем вечером, за обычными детскими играми, выдуманными, чтобы занять время, последние беззаботные часы моей жизни, последние мгновения моего детства. Пропустим мое возвращение в лагерь, когда солнце только начинало садиться, тела, разбросанные повсюду, будто сломанные куклы, запах крови и паленого волоса, мои бесцельные блуждания, ничего не понимающие, отупевшие от ужаса, я не мог даже паниковать. Пожалуй, я пропустил бы весь тот вечер.